Прочитаем из 117-го псалма. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и заделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Ты, Бог мой, буду славить Тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!» У всех цивилизованных людей имеется обычай приветствовать друг друга при встрече или входя в дом, но формы и слова приветствия не у всех народов одинаковы. У одних принято приветствовать всякого встречного, у других только знакомых. У одних приветствие выражается поклонами, рукопожатиями и тому подобное. У других ограничиваются несколькими словами. Русские при встрече говорят «здравствуйте» или «добрый день». Этим приветствием выражается пожелание доброго здоровья или доброго дня. В простом польском народе употреблялось приветствие «Похваленный Иисус Христос». Да будет слава Иисусу Христу. У многих немцев было прекрасное приветствие «Груш Гот» – «Приветствием Богом». Но от народных приветствий перейдем к библейским. Благословение. Первые записанные в Библии приветствия находим в описании возвращения Авраама после его удачного нападения на месопотамских союзников, которые победили царей долины при Мертвом море, ушли с богатой добычей и увели многочисленных пленников, а среди них и Лота, племянника Авраама. Авраам организовал отряд из отчаянных людей, устроил погоню, ночью напал на беспечно спавших победителей, напугал и разогнал их, и освободил пленников. Более подробное описание этого случая найдете в книге Бытие 14.1.16, которая так заканчивается. Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил он и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Приветствие сопровождалось поднесением хлеба и вина, главных продуктов и предметов пропитания жителей Палестины, и выражением благословения. Это самая древняя из записанных форм приветствия и наиболее поучительная. Честь и слава приписывалась не Аврааму, не его мужеству и стратегии, а Всевышнему Богу, владыке неба и земли. Эта форма приветствия просуществовала около 4000 лет и с особенной силой прозвучит в последние дни по всей земле. В книге Руф имеем интересный пример приветствий между работодателем и рабочими. Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». Саул, первый царь израильский, не дождавшись прихода пророка Самуила, самовольно присвоил себе право священника и взялся совершить жертвоприношение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. В церковнославянском переводе последние слова так звучат: «И Саул, изыди на сретенье ему, благословитеся им». Не просто приветствовать, а благословитесь или благословить его. Пожелание Господне благословения считалось наилучшим приветствием. Переходя в Новый Завет, находим, что ангел Гавриил, пришедший в Назарет к Деве Марии, так приветствовал ее: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами! Благословение Господне избрало и выделило ее из числа жен и дев всего мира». И хотя в ее жизни были трудные минуты, хотя на Голгофе меч пронзил душу ее, когда она глядела на мучительную смерть Иисуса, прибитого ко кресту, все же она остается навеки благословенной между женами. Когда Иисус за 6 дней до Пасхи торжественно входил в Иерусалим, многие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Люди сознавали, что древние пророчества исполняются в жизни и деятельности Иисуса из Назарета. Слова этого приветствия были взяты из 117-го псалма. Но в народе не было единогласия. Для народных вождей того времени Иисус казался опасным соперником. Иисус это хорошо знал, но знал и определенную волю Божью, а потому, заканчивая свое служение, сказал фарисеям и жителям Иерусалима: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Происходящее теперь в мире событие указывает на то, что приближаются дни, когда не только Израиль, но и все народы в изумлении и страхе воскликнут: «Благословен грядущий во имя Господне! Аминь!»